той или иной степени прямое участие в повстанческих отрядах, материальная поддержка, сочувствие более 16,5 тысячи дворов башкир, мишарей, ясашных татар той же провинции приняли участие в восстании. На каждый двор приходилось в среднем по трое взрослых мужчин. Такая картина характерна для всего башкирского народа. Большинство его приняло сторону Пугачева. Цель, которую преследовали башкиры, в том числе их старшины, присоединяясь к пугачевскому движению, это возвращение земель, захваченных русскими заводчиками и помещиками, прекращение злоупотреблений местной администрации. В ходе движения башкирские повстанцы разоряли заводы, заселяли отобранные у них ранее земли. Полковник Бибиков, например, писал, что башкирцы заселились вновь и весьма много около разоренного ими Уфалейского завода на принадлежавшей оному заводу земле. Представители башкирской знати, кроме того, надеялись восстановить свою былую власть над соплеменниками, прежние возможности их эксплуатации. Эти права и привилегии были значительно стеснены русскими властями. Именно этим в значительной степени объясняется включение в борьбу многих из них. Более того, они нередко делали это под влиянием обстоятельств. В первую очередь давление массы рядовых башкир, опасение лишиться их поддержки, повиновения. Бибиков 8 января 1774 года писал в Петербург: «Многие из башкирцев отнюдь сему неустройству не согласны, но силою и страхом смерти от прельщенных злодеями понуждаются. Они, эти знатные богатые башкиры, имевшие немалое влияние среди соплеменников, зачастую использовали их недовольство в своих эгоистических узкоклассовых целях. Но при этом, конечно, нельзя забывать, что ряд старшин вполне искренне встал на сторону Пугачева. Некоторые из них были активными и выдающимися представителями крестьянской войны. Таковы Салават Юлаев, Кинзя Арсланов и другие пугачевские полковники, помощники. Уже в середине ноября сформировался отряд из более чем 1000 человек – башкиры, татары, мари, дворцовые крестьяне, который поставил своей целью поход на Уфу, центр провинции. Сначала отряд в 400-500 человек подошел к селу Чесноковка или Рождественское в 10 верстах от Уфы. Восставшие захватили селения вокруг города, их жители – башкиры, ясашные татары, русские крестьяне, помещичьи, дворцовые, экономические – действовали с ними вместе. Город оказался в осаде, обложен вокруг цепью, что ниотколь въезду и из города никуда выезду и выходу не было, а кто к тому и покушался, он и захвачены и вешены, а другие в их злодейскую толпу присоединяемы были. Местные власти сообщали в Сенат о блокаде города. Число восставших увеличивалось, во главе их встал походный старшина Тамьянской волости Ногайской дороги Качкин Самаров. Опытный военачальник, он в прошлом участвовал в военных кампаниях. Приехал в Берду после поражения Кара, до этого отклонял приглашение о том. Кинзя Арсланов представил его Пугачеву, и тот, утвердив его в звании старшины, поручил ему поднимать людей на восстание в Башкирии. Вместе с ним башкирские отряды возглавляли Каранай Муратов, Канбулат Юлдашев, Ибрагим Мрясев и другие предводители. Все они действовали под Уфой и в других местах. Немало подчиненных им башкир оказалось, как уже упоминалось, выше, в главном войске под Оренбургом. Туда же, из Башкирии, восставшие посылали большое количество лошадей, так что пугачевская рать в значительной мере была конной. А это в зимних условиях позволяло вести успешные действия против пехотных частей противника. Повстанцы уже в конце ноября, начале декабря появились под стенами Уфы. Но их переговоры с гарнизоном, попытки склонить его к сдаче ничего не дали. Вооружены они были плохо, луками, копьями, рогатинами. Предводители отправили Нарочного к Пугачеву. В прошении к нему писали: «Мы, казанской дороги, башкиры, и служилые татары, черемисы, дворцовые крестьяне, все, согласясь, милосердному государю Петру Федоровичу склонились.